и, пожалуй, вызвать в нем горячую защиту мертворожденного литературного детища. Положив лист на стол и поставив на него шляпу, «Нет, ваше высочество», — решительно сказал я, — «мы не будем читать проект. Нам было бы больно видеть, сколько труда, времени, необходимого для отдыха и, следовательно, здоровья, потрачено вами на этот бесплодный труд». И я протянул к нему лист обратно. Принц вздохнул, разорвал проект на мелкие куски и молча подал нам руку, давая знать, что аудиенция окончена. «Ну что? Ну что?» — с тревожным любопытством спрашивал на лестнице Алопеус. «Будем подавать адрес?» Но догнавший нас адъютант позвал его к принцу, дав ему возможность услышать ответ от самого виновника тревоги. На следующий день, во вторник утром, ко мне пришел старший председатель судебной палаты, сенатор Мордвинов, любимец и товарищ по университету графа Палина, который в короткое время вытянул его из одесской таможни на место председателя Петербургского судебного округа и в Сенат, несмотря на сомнения по части семейных добродетелей, возбуждаемые Мордвиновым в своем покровителе. Веселый собеседник, дамский угодник, знаток и поклонник красоты, скромно сознавший и доказавший способность выпить в один присест бутылку коньяку, Мордвинов должен был быть очаровательным начальником таможенного округа. Но как судья, как юрист, он отличался чрезвычайной поверхностностью. Судебные деятели, имевшие с ним дело, никак не хотели «le prendre au sérieux», серьезно признавать это, а он со своей стороны, вращаясь вследствие женитьбы на Милютиной, странной, угловатой, но чрезвычайно правдивой женщине, в высшем служебном кругу не хотел признавать своих сослуживцев по палате товарищами и, отзываясь о них презрительно в обществе, гадил разными несправедливыми наветами некоторым из них в министерстве, создавая дурную служебную репутацию людям, которым по их сравнительно с ним трудолюбию, добросовестности и знанию он недостоин был развязать ремня у сапога. Славя почему-то умным человеком, будучи лишь человеком ловким, он умел впоследствии примазаться к сенаторским ревизиям Лорис Меликова, к Кахановской комиссии, где старички собирались играть в администрацию по маленькой, и к учреждению, заменившему комиссию прошений. Ораторствуя в гостиных и засыпая, отягченный винными парами в заседаниях юридического общества, доказывая, что центр тяжести судебных уставов есть дисциплинарные производства, упорно не заглядывая при ревизии Новгородского суда в кассу, потому что там есть признаки несомненной растраты, он носил личину консерватизма и утверждал, между прочим, что виновником и, так сказать, отцом революционного настроения среди петербургского общества был Кавелин. «Однако картинка-то у вас в гостиной не совсем удобная для председателя», сказал он, свежий, здоровый и изящный, входя в кабинет и показывая на гравюру, изображающую Руже де Лиле, поющего в первый раз Марсельезу, напоминая тем графа Палина, который, увидев у меня в доме Министерства юстиции на стене шутов Анны Иоанновны, академика Якови, с грустным упреком спрашивал: «Зачем вы держите такую картину, такую неприятную картину?» «Какой у вас взгляд?» — сказал я Мордвинову, смеясь. «Вы сейчас видите товар, неочищенный в политической таможне». «Впрочем, успокойтесь, герой картины поет песню, теперь признанную казенным гимном французского государства, своего рода «Боже царя храни», но только наоборот и с французскими приспособлениями». «Да, острите, острите», — отвечал он, — «недаром вас считают красным». «Вы знаете, что ведь на вас теперь восстают и старый млад? В английском клубе, особенно после статьи Каткова, вас предают проклятию. А вчера в собранном по поводу дела Засулич Совете Министров, под председательством государя, Валуев доказывал, что вы главный и единственный виновник оправдания ее, и что вообще судебные чины чрезвычайно распущены и проникнуты противоправительственным духом. Все министры его поддержали, все за исключением одного». «Ну а граф Палин?» Его положение